Катастрофа произошла через 4 месяца после ввода станции в строй. Она наступила не на рассвете и не в сумерки, как этого можно было ожидать, а почти в самый лунный полдень. 3/4 нависшие плиты Орлиного крыла рухнули без каких-либо признаков, предвещавших катастрофу. Катастрофа произошла на глазах у 4 человек. Личный состав станции был тогда временно удвоен. И все как раз стояли, ожидая колонну транспортеров с припасами. Расследование показало, что проникновение вглубь главной опоры «Орла» действительно нарушило ее кристаллическую структуру и механическую устойчивость всей системы. Англичане сваливали ответственность на канадцев, канадцы на англичан. Лояльность партнеров по британскому содружеству проявилась лишь в том, что они дружно умолчали о предостережениях профессора Анинцева. Но, как бы ни обстояло дело, результаты были трагическими. 4 людей, стоявших у станции менее чем в километре по прямой линии от места катастрофы, видели, как раскалывается надвое ослепительно сверкающая скала, как разваливается на куски система противолавинных клиньев и стен, как вся эта масса мчащихся глыб сносит дорогу вместе с подпирающим ее скальным основанием и падает в долину, которая за 30 часов превратилась в море слегка клубящейся белой пыли. Разлив этой пыли, гонимый бешеным натиском лавины, через несколько минут уже достиг противоположного склона кратера. В губительной зоне обвала оказались 2 транспортера. Того, что замыкал колонну, вообще не удалось найти. Его обломки были погребены под 10-метровой толщей камней. Водитель 2-го транспортера пытался спастись. Он проскочил поток лавины и выбрался на верхний уцелевший участок дороги, но огромная глыба, перемахнув через сохранившийся остаток противолавинной стены, сбросила машину в 300-метровую пропасть. Водитель успел открыть люк и упал в поток мелких камней. Он один пережил своих товарищей, впрочем, лишь на несколько часов. Но эти несколько часов были сущим адом для остальных. Этот человек, канадец французского происхождения по фамилии Роже, не потерял сознание или пришел в себя сразу после катастрофы. И из глубины белой тучи, закрывший все дно кратера, звал на помощь. Приемник в радиоаппаратуре его скафандра был поврежден, но передатчик действовал. Найти Роже было невозможно. Запеленговать его передатчик никак не удавалось из-за многократного преломления волн, отражаемых глыбами, а глыбы были величиной с большой дом, и спасатели двигались по этому лабиринту, залитому молочной пылью, как по руинам города. Радар был бесполезен из-за обилия сернистого железа и осыпавшейся породы. Через час, когда из-под солнечных ворот ринулась 2-я лавина, розыски пришлось прекратить. 2-я лавина была небольшой, однако она могла предвещать новые обвалы. И они ждали, а голос Роже все еще был слышен, и особенно четко наверху, на станции. Каменная воронка кратера действовала как нацеленный вверх рупор. Через 3 часа прибыли русские со станции Циолковский и двинулись в пылевое облако на гусеничных транспортерах. Машины становились дыбом, и того гляди могли опрокинуться на движущемся склоне. Из-за слабого притяжения угол падения каменных осыпей на Луне круче, чем на Земле. Цепочки спасателей прошли туда, где и гусеничные машины не могли пройти. И 3 раза прочесали зыбкую поверхность осыпи. Один из спасателей упал в расщелину. Только немедленная отправка на станцию Циолковской и быстрые действия врача помогли ему выжить. Но и тогда люди не ушли из белой ночи, потому что все они слышали постепенно слабеющий голос Роже. Через 5 часов он умолк. Но Роже был еще жив. Об этом знали все. В скафандре, помимо обычной аппаратуры для радиотелефонной связи, есть миниатюрный автоматический передатчик, соединенный с кислородным прибором. Электромагнитные волны передают каждый в вдох и выдох на станцию, где он регистрируется специальным устройством, вроде магического глаза. Зеленый светящийся мотылек то расправляет крылья, то складывает. Это фосфорицирующее мигание подтверждало, что потерявший сознание, умирающий Роже, все еще дышит. Пульсация эта все замедлялась. Никто не мог уйти из помещения радиостанции. Столпившиеся здесь люди бессильно ждали смерти Роже. Роже дышал еще 2 часа. Потом зеленый огонек в магическом глазе замерцал, сжался и замер. Лишь через 30 часов отыскали изуродованный, окаменевший труп канадца и похоронили его в помятом скафандре, как в металлическом гробу. Потом проложили новую дорогу, точнее ту горную тропу, по которой Пиркс пришел на станцию. Канадцы хотели было ликвидировать станцию, но их упрямые английские коллеги разрешили проблему доставки припасов оригинальным способом, который впервые был предложен на Земле при штурме Эвереста. Тогда его отклонили как нереальный. Реальным он оказался лишь на Луне. Эхо катастрофы прокатилось по всей Земле в многочисленных, порой совершенно противоречивых версиях. Наконец шум утих, трагедия стала очередной главой в летописи борьбы с лунными пустынями. На станции посменно дежурили астрофизики. Так прошло 6 лунных дней и ночей. А когда уже казалось, что на этой недавно так много испытавшей станции не произойдет больше ничего сенсационного, станция «Менделеев» вдруг не отозвалась на позывные, поданные на рассвете радистами станции «Циолковский». И опять туда направилась команда «Циолковского» спасать людей, или, вернее, выяснить, чем объясняется молчание станции. Их ракета опустилась у края большой осыпи, неподалеку от вершины хребта. До купола станции они добрались, когда почти весь кратер был еще окутан непроглядной тьмой. Только под самой вершиной искрился в горизонтальных лучах стальной колпак станции. Входной люк был открыт настежь. Под ним у основания лесенки лежал Севич, в такой позе, будто он соскользнул со ступенек. Смерть наступила в результате удушья. Бронированное стекло его шлема треснуло. Позже на внутренней стороне его рукавиц обнаружили еле заметные следы каменной пыли, будто он возвращался после восхождения в горы. Но следы эти могли иметь более давнее происхождение. Второго канадца Шалье нашли только после тщательного осмотра близлежащих расщелин и откосов. Спасатели, спустившись на тросах длиной 300 метров, извлекли его тело со дна пропасти под солнечными воротами. Труп лежал в нескольких десятках метров от того места, где погиб и был похоронен Роже. Все попытки восстановить картину случившегося сразу показались безнадежными. Никто не мог выдвинуть правдоподобную гипотезу. К месту происшествия прибыла смешанная англо-канадская комиссия. Часы Шалье остановились в 12, но неизвестно было, в полдень они разбились или в полночь. Часы Севиджа остановились в 2. Внимательный осмотр, а расследование велось с идеальной тщательностью, показал, что пружина часов раскрутилась до конца. Значит, часы Севиджа, по всей вероятности, не остановились в момент его смерти, а шли еще некоторое время. В помещении станции был обычный порядок. В станционном журнале, куда заносились все существенные факты, не было ничего, что могло бы пролить хоть луч света на происшедшее. Пиркс изучил этот журнал страницу за страницей. Записи были лаконичны. В таком-то часу произведены астрономические измерения, экспонировано столько-то пластинок, в такой-то обстановке проведены следующие наблюдения. Среди этих стереотипных заметок ни одна не имела хотя бы косвенной связи с тем, что произошло в эту последнюю для Севиджа и Шалье лунную ночь. Все здесь свидетельствовало о том, что смерть захватила работников станции врасплох. Нашли открытую книгу, на полях которой Шалье делал пометки. Она лежала, прижатая другой книгой,